написал ему о нашей белорусской книге, о том, как вижу ленинградскую. Данил Александрович сразу отозвался: «Да, все верно, но где найти время на такую работу?» Время с этой категорией бытия у Гранина отношения самые строгие. Не случайно он автор удивительной книги «Эта странная жизнь», в которой при всей гранинской сдержанности звучит гимн человеку, который за свою сознательную жизнь не потерял, не упустил из-под своего контроля ни одной минуты времени. Ни одной в буквальном смысле. Нужно было убеждать занятого больше, чем ты сам человека, что эта работа для него лично и вообще самое важное, главное. Тем более, что он вправе спросить, почему за такую работу должен браться писатель. Она скорее журналистская. Но хотите, я найду вам толковых соавторов? И мы собрались на квартире Данила Александровича, кроме нас еще трое. Хозяин, как бы подчеркивая важность исторического момента, щелкнул клавишей магнитофона, включил. Ну, выкладывайте, Александр Михайлович, свои идеи. Я все сначала о нашей белорусской книге, которая уже частично опубликована в журналах «Октябрь» и «Неман», о том, что блокада ждет. А вы читали книги о блокаде? Строго и недоверчиво спросили меня. Или хотя бы знаете, сколько их уже написано? И документальных не десятки, сотни. И я увидел себя со стороны глазами тех двух ленинградских журналистов, а третьим особый разговор. Чудак, если не хуже, забежал в чужой двор, где люди из пеленок живут, и хочет, пытается хозяевам показать, где и что у них есть, зарыто, лежит, стоит. Сколько книг хороших, сделано, написано, а он хочет что-то заново открыть, будто нога писательская там не ступала. Они были по-своему правы, видимо, не сумел, не удалось мне убедить, что книга, хотя и действительно много уже написано, не будет лишь повторением или даже дополнением, а чем-то совершенно иным. И не благодаря нашей гениальности, а потому лишь, что начнем с самого простого и сделаем самое простое. Дадим, позволим, наконец, выговориться самой блокаде, собственным голосом выговориться, выкричиться, выплакаться. Из троих лишь один ленинградец понял, о чем речь, но и он вынужден был отказаться. Я взялся бы, но ведь это такое трудоемкое дело... А на мне целое издательство. Когда гости ушли, хозяин, на глазах у которого я столь сокрушительно провалился со своими идеями, видимо, пожалел меня. Тем более, что и его миссия сосватать мне соавторов тоже потерпела крах. Ну, раз так, возьмусь я. На завтра мы поехали записывать первого блокадника, 5 апреля, 1975 года, я это хорошо помню, куда-то на улицу Шелгунова по адресу, который мне дала все она же, Галина Максимовна Горецкая. Блокадную историю ее знакомой я уже знал в пересказе и рассчитывал, во всяком случае хотел, чтобы Данила Александровича сразу зацепило и потащило, хотя и знал по прежнему опыту, что нужно набраться терпения. И тогда из 10-12 рассказов воспоминаний одно получите потрясающее. Но здесь мне хотелось, чтобы сразу же услышать, записать именно такое. Чудо, к сожалению, не случилось. И действительно, лишь 10-я или 11-я ленинградка нам рассказала такое и так, что сразу открылся нам уровень правды, безоглядной искренности, трагизма, который сделает книгу. Это рассказ бывшего командира группы самообороны, жактовского коменданта жилых объектов Дмитриевой, той самой, о которой в первой части блокадной книги мы не могли не написать «Это бессмертная, это вечная Мария Ивановна». Не буду подробно рассказывать, как мы вдвоем или каждый из нас самостоятельно искали адреса блокадников, телефоны, ездили, ходили, знакомились, расспрашивали, записывали. От человека к человеку, от квартиры на одном конце огромного города к дому, квартире на другом, всякое бывало. На какой-нибудь бесконечной улице бассейной, где и дома не нашел, и того блокадника не повидал, вдруг посмотришь на самого себя со стороны. Да так ясно увидишь себя с чемоданчиком-магнитофоном в том вечернем петербургском тумане. И какой-то смех дурацкий. Зачем ты здесь? Почему именно ты? И кому это надо? А конца дела не видно, и будет ли какой-либо результат. Все больше нам открывалась и пугала невозможность что-то целостное выстроить из того, что у нас на магнитных лентах, и что наша стенографистка-машинистка Софья Сергеевна Лакшина переносила на бумагу. Она наша самоотверженная помощница, которая и сама прошла через блокаду, так и не увидела работу в печати. Мы ее потеряли на полпути. Чем больше записано воспоминаний, чем больше в руках у нас дневников, тем сильнее ощущение, что мы от своей цели дальше, чем в тот апрельский день 1975 года, когда затевали работу. Воспоминания по 50 и по 100 страниц каждое, сотни таких рассказов, воспоминаний, записей, дневников, целая гора. Но как с этим выйти к читателю, как сделать то, что можно взять в руки и читать? Мучительно хотелось сделать работу, чтобы освободиться быстрее, вырваться. Вот где, кажется, был готов согласиться с ненавистным мне Краснобаем Заратустрой. Если ты смотришь в пропасть, то и она смотрит тебе в душу.